За несколько минут до половины первого я остановил Плимут-маршала около железнодорожной станции. Маршал так и не починил машину со времени своей аварии. Было помято одно крыло и разбита фара. Впрочем, Плимут остался на ходу. Когда я вылез из машины, рядом со мной тут же возник заместитель шерифа Абель Росс, все еще украшенный синяками. Своими невыразительными полицейскими глазками он осмотрел Плимут, потом перевел взгляд на меня. «На такой машине нельзя ездить», — сказал Росс, показывая на помятое крыло. «Вам нужно обратиться к мистеру Маршалу, местному миллионеру», — ответил я. «Я просто работаю у него». И, обойдя полицейского, я направился к платформе. «Эй, Мак!» Я замер, повернулся и взглянул ему в глаза. «Отвяжись от меня, Росс!» — процедил я сквозь зубы. «А если хочешь нарваться, давай поедем в участок и поговорим с Маквином». «Я подам рапорт об этой машине», — сказал он, и, заткнув большие пальцы за портупею, удалился. Когда я поднялся на платформу, экспресс из Сан-Франциско уже прибыл. Маршал вышел одним из первых. Лицо его раскраснелось, но он оказался довольно трезвым. «Привет, Кейт!» Он обхватил меня рукой за плечи. «Ну и трудное утро у меня выдалось. У тебя все в порядке?» «Да, я думал только об этом. Все устроено». «Давай поедем!» Он спустился с платформы и пошел к Плимуту. «Фрэнк, мне на хвост сел заместитель шерифа Росс. Он сказал, что на таком Плимуте ездить нельзя, и он упомянет о нем в рапорте». Маршал, оглядев машину, состроил гримасу, кивнул и уселся на пассажирское сиденье. С платформы спускались два или три десятка человек, и каждый пытался поймать взгляд маршала, улыбаясь и махая рукой. Но он ни на кого не обращал внимания. Когда я отъехал, маршал сказал: «Достань другую машину, Кейт. Что-нибудь высшего класса, на твое усмотрение. У меня теперь есть кредит. Мне сам черт не брат». «Ты не хочешь сам этим заняться, Фрэнк? Выбор машины — дело серьезное». «Я занят», — проворчал он. «Давай-ка поедем. Поехали в Лобстер-гриль». «Об этом ресторане я слышал. Лучший в городе». У нас ушло всего 5 минут на то, чтобы доехать до ресторана. А еще через 2 минуты нас с поклонами усадили за угловой столик. Устный телеграф работал вовсю. Метродотель и официанты всячески подчеркивали, что обслуживают миллионера. Маршалу это нравилось. Мы съели сложное блюдо из лобстеров и морских языков. Маршал молчал и по-прежнему хмурился, засовывая еду в рот. Чувствовалось, что мысли его далеко, и он, наверное, даже не замечает, что ест. Когда мы закончили, он отодвинул тарелку, взглянул на часы и сказал: «У меня назначена встреча с этим ослом Олсоном. А ты, Кейт, отправляйся покупать автомобиль». «Какого типа?» Он встал, подписал счет и направился к дверям. «Купи что-нибудь подходящее. Целиком полагаюсь на тебя. Символ статуса». Я отвез его к офису Олсона, высадил там и отправился в салон Кадиллаков. Когда я заявил, что покупаю по поручению мистера Фрэнка Маршалла, продавцы чуть только на колени не встали. Они сказали, что у них имеется совершенно особенный товар. Модель ручной сборки, только что появившаяся на рынке. Обтекаемые элегантные обводы, кремово-голубая раскраска и все те побрякушки, какие только могут придумать автомобилестроители. Они так стремились продать этот Кадиллак, что даже не попросили меня ничего подписать. Я взамен втюхал им побитый Плимут. Предложил по вопросу оплаты связаться с мистером Маршалом, залез в Кадиллак и проехался по Мейн-стрит, вызвав маленькую сенсацию. Я сидел в этой дорогой игрушке и слушал стереоприемник, когда увидел маршала, выходящего из офиса Олсона. Я надавил на гудок. Раздался мелодичный, приятный звук, и я помахал маршалу рукой. Маршал на глазах у всей публики прошествовал по тротуару к Кадиллаку. Он остановился, потом обошел вокруг машины, а я держал пассажирскую дверцу открытой. Маршал обошел вокруг моего приобретения 3 раза, чем практически блокировал уличное движение. На него глазели все прохожие, а водители специально подъезжали к тротуару, чтобы остановиться и посмотреть. На 3-м круге обхода я спросил: «Фрэнк, такая машина подойдет? Может, от нее избавиться, если она тебе не понравилась?» Он издал громоподобный смешок. «Ну, Кейт, ты свой парень. Эта машина как раз для меня. Где ты ее разыскал?» Сознавая, что на нас уже смотрит целая толпа, я помог ему усесться на пассажирское сиденье, закрыл дверцу, обошел машину и занял место за рулем. «Ты просил машину, ты ее получил». Я завел двигатель, включил стереоприемник и тронулся в путь, оставив позади глазеющую толпу. «Господи!» — воскликнул он. «Вот это машина!» Я придавил педаль газа, и машина рванулась вперед со всей мощью, которую способны развивать 8 цилиндров. Затем я сбавил газ. Я пришел в восторг не меньше, чем сам маршал. «Кейт, сколько она стоит?» Я сказал ему. «Не дороже цыплячьего корма!» Маршал шумно выдохнул. $1 000 000! Черт возьми! Я могу, если захочу, купить себе 10 таких машин!» «Но не купишь». «Правильно!» Он потер руками лицо. «Мне надо выпить». Как будто я об этом не подумал. Я открыл бардачок, достал маленькую бутылку виски и протянул маршалу. Он обхватил горлышко ртом и присосался так, как младенцы сосут молоко. К тому времени, как мы приехали домой, он прикончил бутылку. Бет нигде не было видно. Я помог маршалу выбраться из машины. Он неуверенно поднялся по ступенькам. Я проследил, как он входит в дом. Потом поставил машину в гараж. Несколько минут я сидел и крутил все блестящие ручки, страстно желая, чтобы эта машина принадлежала мне. «Сделай одолжение! Сдохни!» Я вылез из машины, намереваясь закрыть дверь гаража, и тут заметил, что Кадиллак намного длиннее Плимута, так что дверь не закроется.